Стресс. Откуда он берется и как на нас влияет? Начнем с простых определений. Что такое стресс? Стресс — это состояние беспокойства, психологического напряжения, вызванного трудной ситуацией. Здесь уместно вспомнить афоризм: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Позитивный стресс развивает нас и делает успешными. Он необходим для развития и движения вперед. Способствует здоровью, долголетию, чувству удовлетворенности от жизни. Это стресс идет с нами по жизни, когда мы учимся чему-то новому, создаем что-то новое, вызывает сильные эмоции, которые толкают нас вперед, делают нас лучше. К сожалению, существует также негативный стресс, тот самый, что разрушает и убивает нас в прямом смысле этого слова. Такой стресс возникает, когда существует сильный разрыв между тем, что мы хотели, и тем, что есть. Не всякий стресс вреден. В случаях, когда он побуждает нас адекватно реагировать на ситуацию, он служит нашему развитию. Важно понимать, что любой стресс — это эмоции. Мы про них уже говорили, но давайте более подробно разберем, что такое эмоции. В пособии Бухановского, Кутявина и Литвака «Общая психопатология» дается такое определение. Эмоции — это психический процесс, отражающий субъективное отношение человека к действительности и самому себе. Они представляют собой интегративное отражение тонуса нервно-психических процессов, находящее отражение в изменении параметров нервно-психической деятельности и соматических проявлений. Согласитесь, что звучит невероятно сложно и скучно. Мне нравится более простое объяснение. Эмоции — это то, что нами движет. Недаром ведь в английском языке созвучны родственные слова emotion — эмоция, и motion — движение. Если говорить более развернуто, эмоция — это некое действие, движение, которое мы собираемся совершить, но еще не совершили, хотя энергия уже пришла. Чем отличаются чувства от эмоций? Эмоция, в отличие от чувств, передается на расстоянии точно так же, как передается на расстоянии энергия. Способность совершать работу, перемещать 1 килограмм на 1 метр, согласно определению Джоуля. Любой стресс — это эмоции. Чувства ощущаете только вы и можете это описать, если захотите. Эмоции считывают другие люди независимо от вашего желания. Как я уже говорила раньше, эмоция возникает, когда то, что я ожидаю, не соответствует тому, что есть. В этот момент возникает энергия, необходимая для того, чтобы устранить разрыв, удовлетворить потребность. Главный вопрос заключается в том, к чему приведет энергия эмоций. Получится ли то, что нужно? Надо сказать, что у эмоций плохая репутация. Эмоционального человека считают ненормальным. И есть мнение, что надо быть холодным, как камень, что от эмоций необходимо избавляться. Как вы думаете, насколько это реально? Подскажу. На самом деле эмоций нет только у трупа, а у всех живых людей они есть. Это выживательная стратегия. Но если энергия эмоций не утилизируется, то она опускается на уровень тела, органов, тканей и начинает нас разрушать. Поэтому хроническая эмоция, нереализованная в действии, очень опасная для здоровья ситуация. А хронически подавляемая эмоции, вдвойне опасна. Она может запускать биологические программы, болезни,